Спустя пару минут, оболочка зомби скатилась с мутанта. Фиолетово-красный сгусток плоти, сидя на груди уничтоженного танка, втягивал внутрь себя сотни тонких, похожих на нервы, нитей, хоботков и сосудов, постепенно превращаясь в пульсирующий, фиолетовый шар, размером с трехлетнего ребенка, похожий на морскую актинию. Псевдонога, с кривым, хитиновым когтем, сантиметров 40 длиной, с хрустом выдернулась из головы зомби. Отталкиваясь десятками мягких щупалец, он откатился к животу, зафиксировался, выпростав десятки тонких щупалец в разные стороны, и псевдонога когтем пробила грудную клетку зомби-танка, вспарывая ее, разламывая внутренности и сокрушая кости. Сразу несколько десятков щупалец впились в края разошедшейся плоти, расширяя разрез. И как только щель оказалась достаточной, пульсирующий фиолетовый шар начал вползать внутрь тела, поглощая внутренности своей жертвы, снова выбрасывая сотни, а возможно и тысячи тончайших нитей нервов, что как черви, двигаясь в теле, начали брать под контроль новую оболочку. 25 дней спустя, тело зомби-танка стало отличным подспорьем, освоившийся в нем поселенец отрастил вместо отрубленной руки огромный косообразный хитиновый коготь с дополнительной мышцей, позволяющий сгибать его режущей кромкой к себе. Рана на лбу и груди заросла массой пузырящейся фиолетовой плоти, похожей на губчатую резину. Хитиновые чешуйки стали покрывать все тело зомби, а огромный кулак на правой руке оброс жуткими шипами на тыльной стороне ладони. Похожие на крючья когти дополнили пальцы. На шее и голове тоже хитиновые щитки, что увеличивают общую прочность скелета. Несколько длинных, фиолетовых, извивающихся щупалец с желеобразными когтями выбиваются из-под лопаток, обвивают руки и ноги, как жало скорпиона висят над головой. Нижняя челюсть отвалилась, вместо нее шесть чудовищных жвал или мандибул. Желтая слюна вечно голодного хищника стекает на выпуклую грудь, и он, кажется, нашел отличное место, чтобы найти себе пропитание. Чудовище медленно приближалось к станции метро Аисе. Следом за ним волочится десяток неуклюжих мертвецов, неудачные эксперименты. Часть из них несут на затылке печати с фиолетовой, пузырящейся массы, другая часть с рассеченной грудной клеткой, а некоторые, похожи на кадавров, собраны из разных частей тел. И вот она, станция. Но чудовище не спешит идти в атаку. Первыми вперед идут его слуги. Они с голодным урчанием несутся вперед, а он распускает, как павлин хвост, свои щупальца и движется следом, порыкивая, ища желтыми, тусклыми глазами себе наиболее интересную жертву. Эксперименты с плотью продолжаются. 30 дней спустя зомби-пожиратель мчался прочь от монстра, идущего у него по пятам. Его охрана стремительно пала, изрубленная на куски и растерзанная. Впрочем, гонимый инстинктами, прошитыми в его генокоде, он просто бежал, не размышляя. Небольшой магазинчик, находящийся около станции метро, привлек его внимание. Горбатый мутант заскочил в распахнутые двери и, резко став осторожным и точным в движениях, спрятался за стойкой у кассы. А спустя минуту одно чудовище настигло другое. Хитиновая коса пробила его через горб и все тело сверху вниз, пришпиливая к полу. Хрипящий монстр с перебитым позвоночником был тут же окутан десятками щупалец, что подняли ее вверх и уложили на прилавок. Танк, давно уже превратившийся в существо совсем иного порядка, принялся за вивисекцию, наживую вскрывая и потроша монстра, изучая его. Некоторые щупальца, похожие на хирургические инструменты, прикасались к его органам, отщипывали кусочки плоти, кололи тонкими хитиновыми иглами. Десяток мертвых кадавров встали снаружи магазина, охраняя своего господина, уничтожая бросающихся в сторону шума мертвецов. С косообразными конечностями, ногами как у кузнечиков, щупальцами и прочими улучшениями, они с легкостью справлялись с одиночными обычными зомби. А тот, закончив изучение, застыл, словно задумавшись, анализируя полученные данные, и принялся пожирать свою выпотрошенную жертву. 38 дней спустя плоти людей было недостаточно. Вот что он понял. И его монстры отлавливали кошек, собак, змей, ящериц и птиц. Некоторые пытались ловить рыб, неизбежно тонули, становясь для них кормом. Другие искали любую живность, в том числе и насекомых. Но его опыты шли с переменным успехом. Оболочка, покрытая панцирем и щупальцами, человекоподобное существо не могло добиться главного результата – стать массовым поглотителем зомби. Его основное тело слишком слабо, а пропускная способность мала, а еще генетического разнообразия в человеческих телах ему оказалось недостаточно, требовалось больше, больше всего. Но дело двигалось, постепенно он изменял плоть. Отловленные пожиратели превращались в его послушных носителей информации, он изменял их, они меняли обычных зомби, не всегда в то, что нужно, чаще всего, в кадавров. Но с новой генетической информацией дело сдвинется дальше. 47 дней спустя, подземная парковка стала отличным местом. Свет солнца не проникает на нее, перепады температур минимальны. Неподалеку станция метро, еще одно отличное место, если эта лаборатория придет в негодность. Оболочка сброшена и поглощена. Несколько сотен тел зомби лежат на полу. Кадавры продолжают притаскивать новые тела, охраняют входы и выходы. Зомби-пожиратели выдают одну порцию мутагена за другой. Пульсирующая фиолетовая звезда светится неоном, разбросав тысячи жгутиков в стороны. Она поглощает полученную информацию из мутагенов, скармливая пожирателям питательную жижу, попутно делая укольчики щупальцами в область трахеи. На улице ярко светит солнце, полдень. Эксперимент длится уже несколько дней. Большая часть кадавров изношена и требует замены. Существу нужна и самому новая оболочка или же эволюция плоти. И сегодня день, когда станет ясно, будет ли достигнут результат или нет. День 113-114. До конца месяца осталась неделя. Это максимум еще два круга колоды, и соответственно 10 карт заданий. Плюс 2 сегодняшних, 12. В идеале было бы оттянуть начало конфликта на эту самую неделю. Ведь штрафы, что под конец акции стали более суровыми, могут очень негативно сказаться на мне и группе. С другой стороны, я могу протянуть колоду до конца месяца, и тогда уложусь в 7 карт. В идеале было бы избежать конфликта вообще. Но Такаги уже не свернет с генеральной линии, он свой ход сделал, уверен в своих силах. Теперь решение за нашими оппонентами, и хотя их выбор очевиден, форсировать никто не спешит, а вдруг удастся договориться. Впрочем, у меня в группе иллюзий никто не питает. Обсуждение о том, какие меры стоило бы предпринять, длилось несколько часов. Самым радикальным решением было ударить первыми. К сожалению, реализовать его, возможно, только отказавшись от всех остальных дел. Если разведку дороги по направлению к Гэсэтэйси заняла у меня несколько суток, а там всего 60 километров, то разведать территорию почти в 200 километрах, в общем-то посильная, но сколько времени займет? Неделю, в идеальном варианте. И эту неделю придется вычеркнуть из активной жизни. Конечно, охотницы могут ее провести, так сказать, самостоятельно, и даже террор в какой-то мере устроить. Но это был бы вариант, чтобы связать противника, отвлечь на какое-то время охотой на охотниц. Но тут дело такое. Противник тоже имеет силы и средства устроить террор нам, как ответное действие, если разберется с тем, откуда угроза исходит. А учитывая, что он уже в курсе по допросам наших бойцов о необычных девушках, связать их с Такаги с нами труда не составить. А учитывая наличие тяжелого вооружения в заметно большем количестве, чем у нас, плюс боеприпасы, меня угомонить охотниц лично Такаги попросит. Потому как возможности все же моей группы, пусть хорошо потрепанной и частично зомбированной бригады, все же несколько разные. И это еще не считая их возможных союзников в других префектурах. Наверное, задавшись целью уничтожить их, результата добиться можно было бы. Вот только цели такой у меня нет. И опять же, весь вопрос упирается во время. Если я воюю с людьми, то значит задания не выполняются, любые. Паки не добываются, коллекции не собираются и... А с другой стороны, решив проблему достаточно оперативно, у меня было бы время на то самое развитие. Вопрос только в одном, оперативно это насколько, и хватало ли у меня сил уже вопрос решить кардинально месяц назад, и хватит ли сейчас. Диалектика, мать ее душу. Я тяжело вздохнул и решил вставать. Размышлять о верности и неверности поступков, после их свершения, с одной стороны глупо, исправить содеянное невозможно. С другой стороны, это и есть жизненный опыт. Если его не анализировать, то получится как в той шутке. Жил дурак дураком и дураком помер. На руке сегодня сразу две карты задания, что немного напрягает. Этот круг очень уж плотный получился. Торговец еще не пришел, как и грабитель банков и бедствия. Пока обстановка еще позволяет, вывезем контейнеры из города, вскроем их. Ну а задания внесут, возможно, коррективы. Задание. Проехать 100 километров на личном транспорте, находясь за рулем. Награда – одно случайное улучшение личного транспорта. Провал задания. Личный транспорт не заводится в течение 2 суток. Задание. Открыть 40 паков, не более 10 одного цвета и типа, и распылить на кристаллит минимум 30 карт. Награда. Х2 кристаллита при распылении карт из первых вскрытых 40 паков. Провал задания. 10 случайных паков кристаллита будет безвозвратно списано. В случае недостатка паков они будут списываться и после завершения акции, при получении. Остальные 3 карты на руке. Джаггернаут МК-8, Гоблин Штурмовик и Огненное Дыхание. Мне сегодня придется много кататься, благо черная жижа солярку исправно вырабатывает, подливать конечно все равно приходится после долгих покатушек, но приятно. Откачу грабителя президента, а вечерком вскрою паки в обнимку с Сэй. После завтрака, Сэй воспользовалась запиской от матери и мы получили 2 трейлера, для перевозки крупногабаритных грузов вместе с водителями и парой человек сопровождения. Я же сел за руль Хамви и мы тронулись в путь, и совершенно неожиданно, все прошло невероятно гладко, не испытав никаких сложностей, добрались до портовых складов, подцепили контейнеры и отчалили в обратном направлении. Меньше 3 часов и мы возвращаемся обратно в Фудай, где высаживаем большую часть группы присматривать за нашей добычей, да и инструменты они подготовят для вскрытия. Я же продолжаю колесить, ненадолго возвращаюсь в город, пострелять из трехствольного пулемета, на это время Рика подменяет меня за рулем. И вуаля, еще через 2 часа возвращаюсь обратно в деревню. Наездить осталось считанные километры. Прицепы с контейнерами установили в северной части деревни, укрыв их от наблюдения в заброшенном, заросшем сливовом саду. Вскрывать их людям Такаги я доверять не хотел, во избежание проблем с совестью конечно же, ну и неприятных инцидентов. Все же часть добычи я заберу себе, а лишние пересуды потому и лишние. Контейнеры стоят близко друг к другу, для удобства работы, Сэя смогла организовать автокран, что снял их с прицепов и выставил на траву между деревьями. После чего прицепы забрали в хозяйство, а я, после обеда, принялся за работу. Откатил преобразование в грабителя президента огненным дыханием, получил в свое распоряжение достаточное количество оборудования. С помощью Ханаби, выявил слабые места у контейнеров с вооружением, коими оказались собственно стенки контейнеров, изнутри армированный бетонный лист стали, толщиной в 5 см и пару миллиметров. Воспользовавшись еще одним газоплазменным резаком, вырезал в ребристом металле контейнера прямоугольный проем, обнажив бетон. После чего гоблины, вооружившись кувалдами и ломами, принялись за тяжелую и грязную работу. Я же занялся более защищенными контейнерами-хранилищами ценностей Куда. Ханаби определила в одном из них наличность, во втором то, что нужно, драгметалл. На обоих, замки комбинированные, электроники и механика. Наличка мне не нужна, а значит вскрывать в итоге мне только один контейнер. Снова взялся за плазменный резак, подготовил 2 кило тротила. Эва использовала один заряд переклита, для большей эффективности. Сэя предупредила местные службы, что взрыв не нападение и гоблины спрятались за контейнерами, на время прекратив работу, мы тоже ушли за укрытие. Бахнуло. Рамку двери, вваренную в контейнер, выбило, немного поработал резаком еще. Галины за это время продолбились сквозь бетон, я вырез в 2 мм металле, прикрывавшим бетон изнутри, еще одно отверстие и все работы были завершены. Позвал девчат. «Ну что, мы богаты?» – спрашивает Рика с усмешкой, окидывая меня взглядом. «Мой белый, президентский костюм весь в пыли, прожжен в некоторых местах, руки в черной саже, наверняка и лицо тоже». Я пожал плечами и, достав фонарик, посветил в клубящейся бетонной пылью полумрак контейнера. Ящики, много ящиков. Все стоят в 2 ряда, торцами друг к другу в 3 ряда вверх. Уголки удерживают их на месте, не дали разлететься по всему контейнеру при поездке через город. А вого, завопил восторженно Кота. Кому что, фыркнула засмеявшаяся Сэя. А сколько здесь? С интересом вытягивая шею, спрашивает Рэй, заглядывая через плечо Хисаши вовнутрь. Сейчас будем считать, говорю я, надеюсь, Куда не только золото прикупил, но и серебра тоже. Гоблины, давайте, ящики на свет и вдоль контейнера выкладывайте. Да командир, хрипло отзывается воин, стряхивая с плеч бетонную пыль. Глянем, пока они занимаются, что там в оружейных. Предлагаю я. Дружно перешли к соседним контейнерам. Внутри слышно шебуршание, счастливый напев Кота. Внутри оружейных не протолкнуться. Ящики стоят с небольшим промежутком. Пройти можно только боком. Ближе к проделанному входу, зеленые деревянные ящики. Лишь 2 внизу, поэтому именно тут и долбили, остальные стоят вдоль стен. Дальше, железные, и я, кажется, знаю, что в них, больно уж знакомо выглядит. Кота, вылезай, зову я, давай вытащим ближайший. Ага, его радостная физиономия появляется в проходе, за ухом торчит маленький, пальчиковый фонарик. Вдвоем выволокли один из ящиков наружу, на крышке иероглиф, не японский, прочитать не смог. Тут же открыли его, внутри, 5 ОКМО подобным автоматов, магазинами вниз, перед стволами запасные детали, крышки ствольных коробок и магазины, тип 56, тут же заявил Кота, вытаскивая один из стволов, китайский вариант АКМ у него, смотри, игольчатый штык неотъемный под стволом, и иероглифы китайские на ящике, хмыкает Се, да это да, улыбнувшись замолкает Кота, а в ящиках впереди, наверняка патроны, говорю я, ага, их там полно, соглашается он радостно, ХМ, Такигови они, получается, ящиков 5 передали, оценив проем около стенки, говорю я, да нет, тут больше не хватает, давай глянем, что там еще есть, сейчас через инвентарь попробую, войдет если, залезаю в контейнер, подсвечивая фонариком, нахожу отличающийся немного по цвету оружейный ящик, небольшая желтизна зеленеется, убрав его в инвентарь, вылезаю наружу, несколько движений, заскрипела рассохшаяся древесина и петли. Кота тут же, опережая меня, нырнул в ящик и вынырнул, держа в руках карабин, тип 56, заявил он, ухмыляясь. Даже я вижу, что это другое оружие, подозрительно сощурилась Сэ, а это китайская копия советского самозарядного карабина Симонова, уверенно отвечает он. У них что, другого названия для него не нашлось, ворчливо скривилась она, а ничего такой, вытаскивая оружие задумчиво говорю я, покрутил в руках, оставлю себе один, и я... Тут же соглашается Кота, красивый, девушки дружно закатили глаза, даже кунайчи, ничего они не понимают, посовещавшись, решили вытаскивать все, отобрать себе нужные стволы и главное, боеприпасы, пока гоблины заняты золотом и надеюсь не только золотом, принялся используя инвентарь вытаскивать и перегружать ящики, Кота выборочно вскрывает верхние, проверяя какое там оружие, нашлись не только автоматы и карабины, но и пистолеты, Сэ ведет подсчеты, девушки помогают. В итоге, к моменту, когда гоблины закончили с золотом, я практически в одиночку разгрузил половину контейнера, при этом особо даже не запыхавшись. Гоблины присоединились к процессу, ящики с патронами в инвентарь не лезут, а жаль. Следом, гоблины принялись за разгрузку второго, я помогал, оттаскивал и таскал, заглядывал внутрь ящиков, прикидывал, что взять и оставить. Автоматов тип 56. 100 штук, 20 ящиков, для каждого по 4 магазина, объявила Сэй Ток, когда мы закончили выволакивать, карабинов, ХМ, тип 56, тоже 100 штук, 20 ящиков, и тоже по 4 магазина, и примерно ящиков 10 ушло якудза, добавляю я, 12, уточняет Кота, я посчитал, сколько места они примерно занимали, и патронных примерно столько же, 40 ящиков с патронами, хмурится Сэй, недовольная тем, что ее перебили, всего внутри М, 800, уверенно говорит Рика, может быть на 50 больше, 32 тысячи патронов, выдыхает она, округлив вниз, штук 5 заберем, тут же говорю я, и по паре автоматов и карабинов, раз их так много, пистолеты, 40 штук, 2 ящика, продолжается я, грозно посмотрев на меня, как они там, опять какой-то тип, тульский, 54, напомнил ей Кота. Кайпя советского тульского токарева, это я зачем-то помню, фыркнула она, почесав кончик носа карандашом, по 4 магазина к каждому, и 8 деревянных ящиков с патронами к ним, возьмем тоже штуки 4 пистолета и пару ящиков, шепотом добавляю я, в таком виде Сэй продолжила доклад, зыркая на меня и помечая на мои комментарии, что уйдет в нашу группу, а что достанется людям ее отца, а добыча оказалась крайне, прекрасной я бы сказал. Ее бы в первые пару месяцев, и тогда можно было бы развернуться, эх, китайское оружие оказалось самым массовым, но Шида также прикупила и американские винтовки М16А2, и карабины Кольт Команда, учитывая, что у людей Такиговы мы отжили их немало, то ящиков 5 им ушло точно, в каждом было по 4 американских ствола и по 4 магазина к каждому, боеприпасов к ним, калибра 5.56 оказалось заметно больше, 50 тысяч. Что и неудивительно, они размером меньше и весом легче семерок, прибарахлились на 8 тысяч. Много оказалось пистолетов американского производства, Все под 9 мм, 100 стволов, беретты, ругеры и сигзауэры, знакомая картина. И почти 50 тысяч патронов калибра 9 мм. Тут же и японские копии мини-УЗИ, 50 штук. Патронов забрали 5 тысяч примерно. Должно хватить. 40 дробовиков, Бенелли М3 и М4. Патронов 12 калибра оказалось не так много, всего 5 тысяч. В основном картечь, около 500 пулевых. Опять же, только вздохнуть и облизнуться. Как бы все это пригодилось 3 месяца тому назад. 3 десятка охотничьих Ремингтона 700 с шестикратными оптическими прицелами. И соответственно боеприпасы для них. Всего 5 тысяч патронов. Ну и учитывая, что снайперы у них были, пусть и не чета моим, кроме одного, подарившего нам Гекату, часть они тоже использовали. Но и это еще было не все. В контейнеры вошло много полезных вещей. Одним из самых приятных оказалось 15 ящиков ручных гранат М61 тех самых лимонок. В каждом по 25 штук, и это еще 5 ящиков не хватало. Небольшую часть при штурме тюрьмы скинули именно мне на голову. 5 ящиков я зарезервировал за группой, нам 100% нужнее. Вторым же ценным приобретением стали ящики с американскими одноразовыми гранатометами М72 LAV. Всего их, после пересчета, оказалось 60. Ашида готовился в принципе к вполне конкретным действиям, так как все же предполагал, с каким противником ему предстоит иметь дело. Танков у самообороны не было, а этот гранатомет против легкой брони вполне себе годится. 2 десятка винтовок М91 «Застава» сербского производства. Это, наверное, закупки из Восточной Европы, копии СВД, ну сами винтовки ничем особым не отличаются, кроме как наличием прицела. Главное же, теперь для купленной у Сидоровича СВД, есть пара тысяч патронов. И заканчивалось все это добро, пятеркой пулеметов М72 «Застава» из бывшей Югославии. В чем-то аналово опять же советского РПК. Магазины только были на 35 патронов. Кота ухватил себе один пулемет, что же, под это дело, забрали и один дополнительный ящик китайских патронов. А вот бронежилетов, рации и даже банальных разгрузок, Шида закупить не догадался. Но он все же был политик со связями, хотя по идее, должен был обладать некоторыми знаниями все же, охрана же у него была. Хотя бронежилеты вроде как прятать от полиции было не обязательно, не летальное же оружие. Может, они в другом месте лежали. В общем-то стрелкового оружия хватило бы для оснащения приблизительно 3 пехотных рот. Было бы тяжелое вооружение, то батальона. Но пулеметов всего 5, да и те легкие. В общем же, оружия достаточно, чтобы укрепить Такаги. Теперь вопрос о том, чтобы вооружить дополнительные силы, практически решен. Было бы кого вооружать. Поверить не могу, что столько оружия ввезли незаконно, вздохнула Рика, осматривая огромную груду ящиков, выстроившихся вдоль контейнеров. За деньги было можно многое организовать, хмыкнул я, особенно если учесть, в какие круги входили эти люди. Это уж точно, кивает Сэя, убирая блокнот в карман куртки. Шинахара префект, глава его службы охраны Миядзаки, один из богатейших людей префектуры Куда, активный политик Шида, глава военной базы Мацуда, босс Якудза, Такигава, продолжает Рика, вздыхая, проговорив с явным отвращением в голосе. Я понимаю, но оттого и страшнее, все работали на этот грибанный зомби-апокалипсис. Такигава и Шида, скорее всего, вообще не знали, на что они работают, помолчав, говорю я. Пирамида власти, Куда знал свою нишу целей, Шида свою, Такигава работал на еще один этаж ниже, а руководители общего плана удерживали на ниточках не так уж и много людей, несколько тысяч по всему миру, скорее всего. Правда, что происходит по всему миру, бог весть. Угу, хмурится Рика, а Сэя тяжело вздыхает. Так, сейчас золото отберем, то, что нам нужно, оружие в Хамви погрузим, и, наверное, нужно будет позвать доверенных людей. Еще раз окинув добытое добро взглядом, предлагаю я. Да, идем. Сэя целеустремленно потопала к золоту. Я прослежу за погрузкой патронов и оружия, кивает мне Рика. Хамви с прицепом и с Шизукой за рулем разворачивается между деревьями, приминая траву, сдает назад. Я киваю девушке в ответ и быстро топаю к металлам. Сэя закрутилась вокруг ящиков, подсчитывая их общее количество. Это довольно небольшие, алюминиевые сундуки с ручками по краям. Я спускаю на землю один, а тяжелый довольно-таки. Внутри 24 слитка по 1 кг каждый, 12 сверху и столько же снизу, в 2 слоя, каждый лежит в индивидуальной ячейке, не соприкасаясь с другими. На ящике пометка сверху, АУ и инвентарный номер. Я терпеливо начинаю осматривать их все, и невольно удивляюсь объемом, хотя у Куда были миллиарды, и удивляться этому не стоит, но, в некоторых ящиках всего по 4 довольно больших слитка, каждый весом по 20 кило, в некоторых 8 штук по десятке. Основные, конечно, идут по 24 кг каждый. Вскоре ребята заканчивают с погрузкой на хамви оружия и патронов и присоединяются к нам, помогать. Сэ с не менее большими глазами, чем у меня, ведет перепись. Впрочем, впечатлены все. Здесь по самым скромным моим прикидкам около полутоны, правда не только золото. Нашлось и серебро, и платина, и палладий. Жаль только бриллианты Куда не закупил на оставшиеся деньги. Заканчиваем мы уже когда начинает темнеть. Вытирая пот, снова грузим машину. Гоблины молчаливо укладывают ящики сначала внутрь салона, потом в кузов, а в конце и на прицеп. Часть добычи я убираю в инвентарь, но и так, в машину мы загрузили едва ли четверть, все же больно уж ящики габаритные. Вызываем людей Такаги, и они берут объект под охрану. Мы же укатываем домой, благо ехать пару минут. Снова разгружаем добро в гараже, и я отправляюсь немного покататься, нужно доездить 100 километров ведь. Я сделал небольшой крюк в сторону ГЭС и поехал обратно. Система сообщила мне выполнение задания. Тут же начислила награду «Улучшение личного транспорта». Выпало улучшение двигателя, я выбрал повышение мощности. Второй вариант «Экономичность» не прельщает. Его рев внезапно стал басовитым, угрожающим. Состояние поднялось до 100%. Я остановился, вышел и открыл капот. Внутри поблескивает хромом, сталью, чугуном и алюминием, и даже чистеньким, синим пластиком крышечек и деталей. Новенький дизель, в 250 лошадиных сил, еще более оборотистый, чем предыдущий, тяговитый, приятно. После возвращения, ополоснулся в ванной, спустился в столовую. Девушки болтают, Кота пропал в гараже, перебирает новое оружие, пуская на него слюни. Саика, Ханаби и Рэй занялись готовкой ужина. Я устало плюхнулся на диванчик, вытянув ноги и раскидав по спинке руки. Сэ пьет чай, закончив с подсчетами. Подхватив кружку, с блокнотом в одной руке и кружкой в другой, пересела ко мне под бочок, молча положила мне его на колени, ткнув в циферки, прижалась сама. Я уставился на них, покосился на нее, она ухмыльнулась довольная. Крякнув, я обнял ее, запищав, малышка чуть не расплескала чай. Остальные, судя по виду и бросаемым на меня взглядом, уже в курсе. Золото было 650 килограмм. 150 мы забрали себе, не считая добытого в банке Мацумата и в ювелирных салонах. Я теперь миллионер получается. Можно было бы забрать и больше, но говоря объективно, мне и 100 кило, не сказать, что сильно нужно. Но отказываться не стану, конечно. Серебро забрали почти все, 100 кило. Такаги оставили всего 20. Надеюсь, вампир или оборотни не появится внезапно. Ну разве что у меня в картах. Что там еще? Платины 10 килограмм и 10 кило палладия. Я теперь парень богатый, и жених завидный, поглаживаю я девушку по плечу, глупо ухмыляясь. Ну да, размечтался, фыркает насмешливо Рика. Было бы чему завидовать. А что, приданное у меня, любые недостатки компенсируют, защищаюсь я, кроме размера. Пф-ха-ха, заржала Рэй сдавленно, чуть не обрезав себе палец, на чистке лука, интеллекта. Невозмутимо закончила Рика, тонко и ехидно улыбнувшись. А, чуть было не вскинулся я, но вовремя прикусил язык, увидев смешинки в глазах Шизуки и Рики, почти подловила меня. То есть тебя не устраивает мой размер, КХМ интеллекта? Рэй снова прыскает тихо, бросая на нас взгляд. Сэ щипает меня за бедро, а Саика начинает громко стучать ножом по разделочной доске, очень громко и очень интенсивно. Ну я бы не сказала, делает она задумчивое лицо. Ко всему можно привыкнуть. Главное принять правильную позу, когда ты говоришь, чтобы не уснуть. Пробежался взглядом по столовой. Рэй смеется в голос. Эва и Ина улыбаются по-лягушачьи широко, старательно отворачиваются, наблюдая за нами краем глаза. Алина скромно улыбается, Сойка вертит головой, пытаясь уловить контекст. Югита с ухмылкой качнула головой и тут же сделала невозмутимое выражение на лице. «Вы точно об интеллекте говорите?» – спрашивает покрасневший Хисаши. Они менее красные Асами и Ханаби кивают. Конечно, уверенно кивает Рика. Кстати, Рэй, как с размером интеллекта у Хисаши? О, он достаточно умен, сделав серьезную мину и медленно покрываясь розовыми пятнами, отвечает она, облизав губки. Хотя его ум довольно тонок, как кажется иногда. Говорят, хорошо подвешенный язык это может компенсировать, знающе говорит Рика, явно ведущая в этом разговоре. Ну, он, не особо болтлив, стараясь не глядеть на своего красного парня, сообщает пылая лицом Рэй, вытирая выступившие слезы. Ох, Лук глаза щиплет, раскраснелась вся. У Олега хорошо язык подвешен, тут же комментирует Сэя, стреляя в меня взглядом, вызывая у девушек новые приступы смешков. Давно они так не издевались, никогда, наверное. Асами, а что ты скажешь насчет интеллекта кота? Улыбается ей плотоядно Рика. Он, лепечет красная и заикающаяся девушка. Довольно хорошо, нацелен и. Рика, ты пошлячка. Не выдерживает Саика, выкрикнув, не поворачиваясь. А, почему я? Удивляется она, защищаясь. Я, кстати, слыхала про особые тренировки. Все хотела спросить, как у вас продвигается внедрение новых практик. Рика, Саика, улыбаясь, поворачивается к ней, держа нож в руке и пробуя кончиком пальчика острие. В ее темно-синих глазах застыл взгляд настоящего демона. Я поняла, до внедрения еще далеко. Тут же отступила она, я из всех сил пытался не начать ржать и не краснеть. Рика, повторила Саика, растягивая ее имя, улыбнулась натянуто, на лице проступают красные пятна. Молчу. А внедрение куда? Не уловившая смену вектора, уточняет Рэй. Никуда, а чего? Поправляет ее Шизука, хихикая и сверкая глазками. Нет, все правильно, внедрение чего? В куда? Не устоял я от того, чтобы раскрыть рот. Девушка, выпучив глаза, уставилась на меня, пытаясь сдержать смех. Ее щеки раздулись, истерически всхлипнув, она прыснула, вытирая выступившие от сладкого лука слезы. Саика с задрожавшим ножом в руке отвернулась, по немного вздрагивающим плечам понятно, скорее всего смеется, надеюсь, не плачет. Главное не перепутать, тут же ухмыляется со смешком Рика. Чего, в куда, ты в самом деле пошлячка, фыркает Шизука. Нет, про перепутать, это кому, пробормотал я, получив новый щепок от Сэй, и он тоже пошляк, тычет в мою сторону Рика пальцем. Это уже давно известно, соглашается Рэй. Угу, да, сговор, вздыхаю я, когда слышу подтверждающий гомон, стараюсь потискать хихикающую Сэю. Девушки мгновенно переключаются на тему украшения и золота, оставив Хисаши в тревожных чувствах. Парень до сих пор красный, бросает на них и в особенности Рэй смущенные взгляды, но хоть не убегает. А ведь без нас, между собой, они и вовсе без купюр говорят, наверное. После ужина девушки продолжают сортировать украшения. Рэй немного поумерила аппетиты, носить все одновременно невозможно, хотя, судя по ее глазам, очень хочется. Она мучительно выбирает себе ожерелье и примеряет сережки. Хисаши боится ей что-то предложить, потому что от этого муки выбора становятся еще более мучительными. Сэя, как и положено принцессе, глядит на гору диадемок, обручей и колец, брезгливо ковыряется в них, даже не пальчиком, карандашом. Ее царственная особа Де требует не просто изысканных вещей, но и короны, желательно с красным рубином. Почему красным? Заинтересовалась Саика. Под цвет волос, задумчиво бубнит Сэя, выбрав две и теперь вертя их в руках и к глазам. Хм, я видела тут сережки с сапфирами, окинув в центре стола горку еще не разобранных украшений, взглядом пробормотала Саика. Если Рэй не утащила, я хочу больший бриллиант, хотя сапфиры тоже красивые. Тут же отозвалась она. А мне любые камни нравятся, улыбается Рика, собирая себе кастет из перстней с цветными камнями на вторую руку. Я предпочитаю просто золото, благородный металл, делится мнением Малина. Угу, соглашается Эва, отложив себе пару колечек, но мне еще нравятся топазы. Я пытаюсь выбрать из этой кучи украшений что-то, что подойдет моим девчатам, но так дарить неинтересно. Хотя потихоньку, некоторые колечки, цепочки и прочее я тоже сортирую, забирая себе. Вещи же, что не понравились никому, пока уходят в общий пул, сортируясь по цвету, размерам и типам. Не все девушки могут выбирать сейчас, Дина, например, или Сильвия, Вильма, а после и другие. Утомившаяся выбирать Рэй, отобрала пару подарков и для Такаши, а также для родственников. Так продолжается несколько часов, сортируем украшения, по настоянию Саи камни тоже. Я на некоторое время ухожу в себя, пытаясь заставить чакру быть послушной, она почему-то не особо хочет. Вскоре начинаем готовиться ко сну, девушки устанавливают очередь в ванную. Я же вспоминаю, что мне еще нужно выполнить задание по карте. От легкого благодушия, что удалось выполнить задание торговца на серебро, чуть не позабыл. Сэя, вздыхая, хватает блокнот и идет со мной в мою комнату. Я рассказываю ей о своих мыслях на завтрашний день. А так как все карты заданий сыграны, можно будет завтра подобрать нужные карты, в частности торговца барыгу, и сдать ему задание по серебру. Плюс выкупить новые товары. Сэя, задумавшись, кивает на все мои реплики. Я еще думаю, что тебе стоит сначала открыть оружейные, которые синие, потом синие же снаряжения, обычные тоже, почесав щечку, говорит она. Там ничего сверхценного обычно не падает, а копить их просто так, тоже смысла нет. Может, в будущем появится, но, там и подумаем. Ну это да, соглашаюсь я. Я просто задумал вот как поступить. У меня есть немного оружейных редких и снаряжения их же. А еще хочу добить коллекцию охотниц. Если война начнется, то полная группа этих девчат очень пригодится. Ага, ну если первые 30 распылишь без проблем, то тогда можно будет попытаться собрать 10 полезных карт, соглашается она. Ну карты это инструменты, потенциально, бесполезных среди них вообще нет, тут весь вопрос в актуальности и том, могу я их пристроить или нет, киваю я. Хм, что, нет, пока ничего, мысль появилась, давай пока по пакам, машет она рукой, и я начинаю вскрывать паки, обсуждая с ней, что оставить, а что нам может пригодиться. Первыми вскрыл необычные паки снаряжения, и из 10 карт, 9 распылил. Из необычных паков выпало только 2 необычных карты. Наверное, вся удача ушла на золото Куда. Впрочем, не особо страшно. Единственная карта, что я решил оставить, значится такой. Необычная карта. Материализация, магический предмет. Сумка, снижающая переносимый в себе вес на 50%. Максимальный допустимый вес предмета – 200 кг. Остальными предметами были парочка инструментов, киянка и бензопила, кольчуга, ящик с инструментами, уже цельный набор, стальные наконечники для копий, палатка с подогревом, комплект путешественника, плащ утепленный, и больше всего меня впечатливший, шлем мотоциклетный армированный, с шипами заостренными. Жаль, последний был не коллекционным, из коллекции динозавров-байкеров, с эпическим Харлием с горящими покрышками. Тогда бы точно оставил. Принесли они мне благодаря удвоению 322 кристаллита. Следующими стали десяток паков оружейных. Тут интересных карт было больше, несколько единиц холодного оружия, пара пушек обычных и столько же необычных, но патронов к ним как бы нет и не предвидится. В резерв отправились 2 карты, остальные принесли еще 417 кристаллита синего и аж 10 красного. Необычная карта. Материализация. Лазерный пистолет ярости МК-4. Батарея на 40 выстрелов. Дистанция стрельбы до 100 метров. Возможно подзаряжать от любых источников электроэнергии, накинув провода на контакты, быстро изнашивается без специального устройства зарядки. Редкая карта. Материализация. Магическое оружие. Волшебная палочка огненного шара, заряжена 40 зарядами заклинания огненного шара. После израсходования зарядов разрушается, невозможно восстановить. Нет ограничений на число применений в день. Следом я открыл 5 редких паков снаряжения и столько же оружейных. И тенденция с паками снаряжения продолжилась, только еще и кристаллита меньше вышло. В паках снаряжения мне упало. Лопата, серая карта, 2 вида кирас, серая и белая, болотные сапоги, серая. И единственная редкая карта, набор змеиных ядов. Вот его можно оставить, кивает Сэя. Ага, вовремя он в принципе выпал, соглашаюсь я. Сколько их там? 20 видов, хм, в теории, можно не только мне устойчивость к ядам поднять, но и вам тоже. Посмотрим, поежилась Сэя. Страшновато все же, но все остальное просто ерунда какая-то. И вроде как теорию подтверждает, и вроде как и не совсем. Что за теория-то? Заинтересовавшись, уточняю я. Сейчас, закончим и расскажу, машет она рукой. В редких оружейных, ситуация немного лучше. Выпадает 2 редких карты, 2 необычных и 1 белая. Оставляю обе редких. За 7 распыленных карт, получаю 308 кристаллита. Редкая карта. Магическое оружие ресурсный. Материализует двуручный меч, с незатупляемым лезвием, на 2 часа. Каждый уничтоженный мечом противник приносит 2 кристаллита, каждый 10-й, 3, каждый 100-й, 10, каждый 1000-й, 1000. За более чем 1000 уничтоженных врагов, меч материализуется, сохраняя свои магические свойства, кроме добычи ресурса. Редкая карта. Материализация. Импульсная винтовка, экспериментальная модель, электромагнитное оружие, выстреливающее бронебойную стальную пулю, с сердечником из обедненного урана, в медной оплетке, боезапас 20 выстрелов, при использовании крафтовых боеприпасов, кратно снижается точность стрельбы и их эффективность, высокая бронепробиваемость, дальность прямого выстрела, точность. Атомной батареи хватит лишь на 30 выстрелов. Это получается, к ней часть пуль делать придется самостоятельно, переспрашивается я. Скорее всего, меня больше беспокоит, что она экспериментальная и еще атомная батарея, киваю я. Хотя в теории это может быть аналогом снайперской винтовки, причем весьма мощной. Посмотрим, черкается я в блокноте. Давай дальше. Следующий десяток карт я распределил таким образом. 7 паков оружейных и снаряжения белых, и если там не будет ничего сверхценного, то еще 3 карты как раз будут закрывать коллекцию охотницы. Я использую пак, полученный за ежемесячный со случайной коллекцией. И таки да, ничего особо ценного не выпало. Разве что снайперская винтовка заставила засомневаться, но у меня и так уже есть из чего стрелять. Еще 280 кристаллита заработано. Из редкого пака коллекционного я добываю охотницу-контролера. На карте девушка в массивном экзоскелете с дополнительными конечностями. Выглядит внушительно. Из эпического коллекционного я получаю охотницу-опустошителя. А вот она смотрится довольно скромно. Обычное снаряжение по виду как у Вильмы, плюс из видимого вооружения только пистолет. Ну и наконец из пака с необычной, случайной, коллекционной картой монстров или преобразований получаю монстра. Необычная карта. Призыв монстра, дух ворона. Коллекционная. В коллекции 6 карт, необычное. Время призыва в связи с отсутствием магии в мире ограничено одними сутками. Выпустив дух ворона, пользователь может отправить его на разведку. Дух ворона не обнаружим существами, не способными видеть духов. Пользователь может использовать образующуюся связь духовной при призыве, для того чтобы наблюдать за исследуемой целью с помощью глаз ворона. Не ограничено в течение времени призыва. Ворон также может применить видение смерти на определенную пользователем цель, тем самым показывая ей самый жуткий и реалистичный кошмар с собственной смертью, затуманивая разум и вызывая панику, потерю ориентации и дезорганизацию. Во время психической атаки ворон также материализует воронью стаю вокруг цели, что атакуют ее, не заботясь о собственном выживании. Сея панику, например, в строю вражеских солдат, действуют только на цели, обладающих инстинктом самосохранения. Ворон после применения способности покидает материальный мир. Воронья стая исчезает спустя 2 минуты после сброса карты в отбой. При применении на спящем можно вызвать паралич сердца. Бонус за сбор коллекций. Все монстры коллекции PR призыве занимают только 2 ячейки монстров. Имея одну карту монстров на руке, пользователь может вызвать все карты коллекции, находящиеся в отбое или колоде, но не в резерве. Помимо прочего, пользователь получает возможность общения с духами, а также сведения о случайной коллекции духов или случайных монстров. Ну вот, я хотел разведывательный дрон, получил, в каком-то смысле, вздыхаю я. Правда, спустя 4 месяца, но коллекция интересная, ох, прикинься, тут есть лошадка. ПФ, какая необычная карта. Дух лошади, усмехаюсь я, но в принципе, коллекцию надо будет собрать, карты довольно недорогие, да и летающий беспилотник-невидимка, с функцией вызвать панику, у остальных тоже может быть что-то интересное. Так кто там еще, улыбается Сэя. А, дух волка, лошади и крысы, это необычные, а духи филина и медведя редкие. ХМ, собрать драконов, но там все дико дорогое. Специальные карты требуют довольно много красного кристаллита. Демоны и духи, наверное, как считаешь? Ну, демон, лично мне довольно мерзким показался, пожала плечами Сэя. Но да, лучше всего собирать всех по возможности. Кстати, я тут забыл совсем, у меня же система случайные карты для крафта показывает. ХМ, опять белая выпала. На этот раз предлагает скрафтить карту стальных поножей, мда. А за сбор коллекции охотниц что-нибудь дали? Спрашивается я, сделав очередную пометку в блокноте. К сожалению, не так много, как хотелось бы, вздыхаю я, проверяя оповещение от системы. Полностью собранная коллекция позволяет призвать, имея на руке одну из карт, хоть весь отряд, если он в отбое или колоде, но не в резерве. Ну, это удобно, но пока у тебя мест на такие манипуляции не хватит, кивается я. Ага, и кстати, я обязан сыграть первой именно ту карту, что у меня на руке, и если слот будет только один свободный, то остальные выбранные карты переместятся в отбой, Хм, было бы у меня больше карт с манипуляциями с колодой, эх, а информацию о случайной коллекции, нет, видимо охотницы так достаточной наградой считаются, хм, ну в принципе, так и есть же, на завтра еще колоду определю, предлагаю я, подумав, озвучил, барыгу, сдам задание, посмотрим что он нового привезет, еще блин это дурацкую палки и зелье на, хм, помете птичьим, грабителя банков, как раз успею ему еще одно задание сдать и, хм, пока придержу слоты, обстановка нервная, если ничего не случится, возьму что-нибудь из карт материализовать, согласна, ага, так тебе теорию мою рассказать, откладывая блокнот на тумбочку и потягиваясь спрашивает она, ну да, киваю я откидываясь на кровати к стене, так вот, я тут думала, после твоих слов, что помнишь, ты рассказывал, что система нужна, чтобы развивать твое астральное тело. Ага. А еще, что карты, которые тебе выпадают, это инструменты тебе решать, какими из них пользоваться. Ты меня записываешь, что ли? Улыбаюсь я. ПФ. И заметь, система предлагает тебе инструменты всех типов, и демонов, и холодное оружие, и огнестрельное, и магию разных типов, увлеченно рассказывает она, покачивая карандашиком. А еще, когда ты получил чакру, тут же оказалось, что часть инструментов помогает ее развивать. Хм, есть такое, соглашаюсь я. А потом и с торговцами все связано оказалось, добавляет она. И я подумала, а может ведь быть так, что торговцы предлагают и те товары, что могут повлиять на твое и наше развитие. Хм, ну вот ты говорил там зелье было, мудрости кажется у барыги, улыбается она. И, а еще, я помню, Инна рассказывала, что чакра состоит из двух основных элементов, жизненной энергии и духовной, и если с жизненной ты хорошо справляешься, то духовная, это опыт, ты же мой маленький гений, фыркаю я, схватившись на мгновение за голову и выпрямляясь, да, я просто услыхала как Рэй рассказывала о тренировке, а потом задумалась, сопоставила и вот, качаясь в кресле влево-вправо улыбается она довольная, ее розовые коленки двигаются из стороны в сторону, понятно, киваю я, наблюдая за их движениями. Хм, а палка? Понятия не имею. Я же говорю, часть выпадающих предметов всю теорию портит совершенно. Вот смотри, кольцо с защитой от яда у тебя появилось, и тут же появился набор ядов, но остальные карты были просто не пойми зачем. Так же и с огнем, то у тебя куча карт с огненной стихией и бац. Она с улыбкой хлопает в ладонь кулачком. Ледяной волк, ледяной взрыв, молнии. Почему? Все девушки, Ханаби, Инна и Югита, имеют предрасположенность к огненной стихии. Ну, а остальные нет. Как понять, это закономерность или случайность? Голова просто взрывается. Хм, ну это да, сложно, улыбаюсь я. Восхищен вашими умственными способностями, милая леди. Чего это ты? Сощурившись, фыркает она. Да так, просто у нас с тобой мысли сходятся. Это закономерность, и не думаю, что случайность. Пожимаю я плечами. У тебя, кстати, волосы розовые. Ты только заметил, что ли? Снова фыркает она, прищуриваясь и с интересом склоняя голову. А розовый, это производный от красного. Продолжаю я. Огонь. ПФ. А образуется он при смешивании красного и белого? Знала? Вскидываю я брови. Вот, огонь и лед получается. И ты еще и моя первая девушка. Бред. Засмеялась она. Не скажи, улыбаюсь я. Огонь мне нравится. Тебя люблю. Так что все сошлось, голова больше не взрывается, нет, залив щеками качает она головой, вечно ты внезапно. На следующее утро пришел посыльный от Такаги с запиской, предупредил, что Миядзаки зашевелился, собирал совещание в штабе своего брата, пока правда людей с мест не дергают, но скорее всего, сдаваться не будет, настрой у него воинственный вроде как, Сайтера решил продолжать действовать по своему плану. Он готовит людей выступить единым фронтом на своей стороне, ну и скорее всего собирается привести свою угрозу в исполнение, и лишить Миядзаки всех политических очков. В конце соизволил меня поблагодарить за предоставленные ресурсы. Значит, по всем прикидкам, у нас осталось от суток, до двух. Если они соберут остатки своих людей за сутки прямо сегодня, то к ночи материализую некоторые предметы. Колоду в таком случае смогу протянуть еще сутки-двое. Сильные карты еще не сыгранные имеются, так что вот так, сегодня же, пока вроде успеваем, еду в город, попытаюсь выполнить задание грабителя банков, как вернемся, вызову Сидоровича, сдам ему задание, и начнем прорабатывать план обороны, Юджин правда в Тейсе, а это неудобно, С ним мы уже сработались более-менее, мужик надежный. Выехали из деревни сразу после завтрака. Мне еще набить зомби требуется по проклятиям. Одно бедствие степени угрозы, страх объявилось так не вовремя. При подъезде к городу использую преобразование в грабителя банков и актирую задание, едва машина останавливается и ребята выходят размяться. Срочное задание, грабитель банка. В региональном офисе Сумитома банка депозитарии, ячейка номер 1, хранится фамильная печать семьи Сумитома. Печать требуется добыть в течение 48.00.00. Карта с маршрутом к банку, от места текущего нахождения пользователя будет материализована с момента принятия задания. Какой-то мелкий банк, отзывается СЭ. Даже не знаю, где он. В северном районе, уверенно говорит Рика. Там те, у кого денег на центр не хватило, скорее всего. ХМ, так и есть. Приняв задание, протягиваю я девушкам появившуюся карту. А, ну офисное здание, там кажется сразу три банка один за другим. Нет, уставившись на нее бормочет Рика. Я не помню, честно признается СЭ. Так, давай сразу глянем, где бедствие. Предлагаю я и съездим посмотреть. Бедствие оказалось в южной части города, Бегун-Борец. Решили сначала глянуть, что с обстановкой вокруг офиса, насколько сложно будет провернуть задание. И, оказалось, все предельно просто. Эва проникла внутрь, переклитом подорвала ячейку и вышла. Вход в депозитарий был полностью открыт. Меньше 30 минут затратили. Задание мне засчитало, как только Эва отдала мне ее в руки. Печать же оказалась вполне обыкновенной. Красное дерево, бронзовая часть, клише, с витиеватым иероглифом. Надеюсь, еще один жетон торговца я за нее получу. С бедствием тоже проблем не возникло, и на его обнаружила, навела на него реку и собственно все. Еще около часа потратили на то, чтобы отстрелить 200 зомби и вернуться домой. Приехали почти к обеду. Сэя тут же метнулась к матери узнать новости, но та уехала вместе с Сайтера. Уже вместе с ней посетили местный штаб. Новостей пока нет, ну или мне о них не сообщают. Тревожно, черт возьми. Сразу после обеда, собрав те ценности, что загоню ему, использую карту торговца барыги, система тут уже уточняет, буду ли я сдавать задание, подтверждаю и начинается процесс с его призыва. На всякий случай на том же месте, за домом. В этот раз такого ажиотажа это у ребят не вызвало. Вниз со мной пошли Кота, Рика и Сэя, на всякий случай, вдруг советоваться придется. Обстановка внутри не изменилась практически. Разве что Сидорович сидит за столом, пересчитывая круглые золотые монетки. Он не поднял голову даже когда тяжелая дверь загудела на несмазанных петлях, пропуская нас внутрь. Лишь когда я подошел к решетке перед столом и кашлянул, он поднял голову. «А, это ты, парень?» – кивает он, окинув меня взглядом. «Здорово, здрасте», усмехаюсь я. «Ну чего там у нас было?» Откидывается он на стуле назад, привычным движением смахивая монеты со стола и ворчит. «Из одного мира в другой скачу как не в себя, без продыху. Серебро, напоминаю я. А, ХМ, где тут у нас?» Кряхтит он, ерзая грузным седалищем по скрипящему стулу, активируя экраны с информацией перед собой. «А, ты тот парень?» «Да, КХМ, да, все нашел». «Так, ну тогда давай, показывай. Давай сначала я задание грабителя сдам, осторожно предлагаю я. Ну давай, давай». Нетерпеливо ворчит он, взмахивая рукой к себе. «Печать семьи Сумитома, выкладываю я ее. Один жетон», спустя десяток секунд говорит он, выкладывая его на стол, предварительно сверившись с информацией на экране и поглядев на клише печати. «Боярит, блин, все. Чего?» Переспрашиваю я, похлопав глазами. «Да есть некоторые. Пытаются дворянами заделаться», — фыркнул он, поскреб покрытую недельной щетиной щеку. «Из грязи в князи, черти полоумные. Ладно, это я так, старческое, наверное. КХМ, понятно, я должен был серебро добыть, 50 кило», — тряхнув головой, отбрасывая появившиеся мысли, говорю, переходя к делу. «Но я тут расстарался и добыл несколько больше». «Да, и насколько больше?» — с интересом подается он вперед. «В два раза». Упоминать о еще резерве в 20 кг и украшениях не стал на всякий случай. Вот это уже мне нравится. Цокнул он языком с довольной ухмылкой, стукнув ладонью по прилавку. Сэя ойкнула, бросая на меня взгляд. Забубнил себе под нос, считая. «Хе, так, за 50 я тебе должен был 3 монеты. ХМ, так, 8 много дам, 7. Идет, идет», вздыхаю я, жадный гад. Репутация пользователя у торговца барыги увеличена на 4 пункта. А вот это внезапно приятно. «Так, еще чего?» — уточняет он. «Да, золото», — киваю я, После совещания с Сэй решили, что монеты брать выгоднее. 10 кило, жетон вроде был, да, с тебя больше десятки брать пока нельзя, хмыкает он. Ладно, золотишко это всегда хорошо, давай. Жетонов или монет торговцев у меня выросло до 10. Если удачно отторгуюсь в следующем месяце с ним и с торговкой артефактами, то можно будет выкупить часть артефактов у нее, тот же лук и катану для Саика. А бриллианты там или платина? Осторожно спрашиваю я. На платину у тебя ограничение в 1 килограмм, усмехается он, довольно щурясь, и пристукивая указательным пальцем по столешнице, барыши видимо считает, 500 кристаллита. А с камушками, десяток крупных возьму от карата, а мелкие даже и не суй, этой пыли везде полно. Платина, выкладываю я ему на прилавок десяток маленьких слитков по 100 грамм и получив уведомление о зачислении кристаллита. А за десяток камней сколько получится, 2 жетона или 3000, сам решай, пожимает он плечами. Жетоны, сейчас, 10 бриллиантов в 1 карат, прошу я девушку терпеливо стоящую рядом. Не зря сортировали, видишь, улыбается она довольная. Достав из кармана белых шортиков мешочек и обсчитав мне блестящего углерода. Точно, спасибо, принимая горсть улыбаюсь я ей и высыпаю добро перед Сидоровичем. Вот, молодец, вот твои жетоны. Усмехается он в ответ после того, как серебряный свет окутал каждый камень и угас, добавляя умиротворенно. Люблю хорошие сделки. Репутация пользователя у торговца барыги увеличена на 1 пункт, уже до 9 дошло. Интересно, это скажется сразу или на следующем призыве. Так, ну и теперь перейдем к товарам. Я думаю, что нового. Отлично, отлично. Кивает Сидорович, смахнув бриллианты словно хлебные крошки со стола. Звука их падения правда нет. Так, лот первый. Прибор ночного видения. Монокуляр. Зарядное устройство и запасная батарея. 75 кристаллита или жетон. Беру. Киваю я, тяжко вздыхая. Тепловизор он подогнать не захотел, а жаль, но намекну еще разок. Тепловизор бы, или оружие для ночного боя. Так закажи, чего страдаешь-то, усмехается он. Придется, наверное, пожимаю я плечами. Второй лот, штурмовая винтовка М4, на прилавке появляется собственно знаменитая МК, да еще и с коллиматорным прицелом, точнее, слышу я шепот кота, М4А1, 120 патронов, 4 магазина. 150 кристаллита или жетон. Олег, бери. Шипитка-то. Да возьму, фыркаю я и уже добавляю Сидоровичу. Беру. Лот 3. Так, ящик гранат F1. Он закряхтел, словно в самом деле его поднимал, когда ящик появился на столе с откинутой крышкой, внутри 5 рядов по 8, все с вкрученным взрывателем. 40 штук. 300 кристаллита или жетон. КХМ, беру конечно, усмехаюсь я. Конечно, натовских патронов и оружия мне уже не особо нужно, как и с гранатами у меня вопрос уже решен, но лишним ящик гранат точно не будет. В общем, если патроны крупного калибра для 12,7 тоже появятся в продаже, я бы не отказался. Дела с тобой иметь можно, парень, кивает Сидорович, усмехаясь, когда я убираю ящик в инвентарь. Я подумаю, что предложить. Ага, если я правильно помню, следующее зелье было. Принимаю я его ответ легким кивком. Жаль, но репутацию он пока не поднимает. Верно, магическое зелье мудрости совы, на совином же помете, усмехается он. Заменишь лот или возьмешь? Возьму, вздыхаю я. Вот зачем вы говорите только, что оно на помете? Из-за этого не сильно-то и брать хочется. Это честный бизнес, парень. Я врать не буду, сказано на совином помете, значит на мармелад менять не стану. Ухмыляется он. Все равно берут, куда денутся-то? Да уж, бормочу я. Хорошо хоть не ГМО, натурпродукт, гы-ы-ы, ржет он поддержав. Дубину орка заберешь, а она точно магическая, киваю я, мысленно чертыхаясь. Зуб даю, ну если зуб, вздыхаю я, забирая зелье и дубинку. Хе, говорю же, у меня залежалого товара не бывает. Довольно сложив руки на пузе и откинувшись на спинку стула, заявляет он щерясь в улыбке. Эх, артефакт смотреть будешь? Конечно, киваю я. Шестой лот. Поводит он рукой над столешницей и там появляется черная, чугунная или из черной бронзы пушка, выглядящая как игрушечная, на ладони поместится. Артефакт, орудие черного пороха, 3 жетона. ХМ, и чего она делает? Уточняю я, если дает плюс 1 к артиллерии, то КХМ, у меня ее нет. Это что, пушка? Шепотом спрашивает Рика. Кажется, да, также шепотом отвечает Сэя. Она древняя из 17 века. комментирует Ката, наклоняясь ближе, или может быть даже 15-го, стреляет ядрами, посмотрев на орудие с улыбкой, говорит Сидорович. Ядерная пушка, хех, короче, действует таким образом, чем дольше пролежит в порохе, тем больше будет у нее калибр, когда активируешь, и тем мощнее она жахнет. По легенде, был какой-то король, который не мог замки брать, потому что у него артиллерия то отставала по дороге, то ее враг, пока она ехала, захватывал, и вот он своим магам дал задание сделать пушки, чтобы они с ним были всегда. Хватило у них сил вроде как на целую батарею, но дальше не пошло почему-то. И долго лежать ей в порохе надо, чем мощнее выстрел хочешь, тем дольше, хмыкает он. Но вроде как больше года смысла уже нет, а так, ну чтобы она так же, как ее современники, бахнула, нужно дней 5 где-то, и еще она пороха вроде как немного сожрет в себя, так что присыпай ее поплотнее. А порох, любой, но чем лучше, тем, хех, лучше, тут же кивает он, поняв смысл вопроса. Стреляет чем зарядишь, если камушком, жахнет булыжником, снегом, дунет на пару метров паром, песком, даст дробь камней, ну остальной шарик закатишь, понял, да. Стреляет, кстати, точно туда, куда нацелишь маленькую, сам видел. После выстрела уменьшится обратно, только осторожно, она назад окатывается еще большой, может и придавить. Понятно, ХМ, я пересказываю стоящим рядом девушкам и КТ артефакте. 3 жетона, уточняется я, что-то подсчитывая в уме, угу, 9 останется, ХМ, я думаю надо брать, покупки поднимают репутацию, высказываю я свои мысли, а 3 жетона не так уж и много, да и мало ли, вдруг здание снести какое придется или стену проломить, да как бы вариантов полно у тебя, и как здание снести и стены сломать, тыкает мне в плечо Рика. Ну у меня последний аргумент специально для тебя есть, фыркаю я, и, калибр у нее просто огромный может быть, да иди ты, фыркает уже она, бери, соглашается Сэ, улыбнувшись. Бери, с другой стороны пыхтит Ката, жаль год жать долго, из царь пушки чтобы жахнуть можно и годик подождать, улыбаюсь я, беру, отсчитываю Сидоровичу обратно 3 жетона, после чего получаю еще один артефакт, Сидорович довольный смахивает жетоны со стола, снова качается на стуле, щурясь как сытый кот, репутация пользователя у торговца барыги увеличена на 3 пункта, вот уже и до 12 добралась, заказ еще был, напоминаю я ему. Уже оплаченный, ага, думал уж и не спросишь, благодушно кивает он, выдавая на стол подвеску из вроде бы стекла в форме наконечника стрелы, на простенькой веревочке, смотри, зажимаешь ее в руке, и произносишь вслух слова активации, дважды, понял, после этого в течение минуты она сожжет любую пулю или стрелу, или даже камень, что должен будет попасть в тебя, рядом пролетающая не тронет, если отобьет, то стеклышко мутное станет, значит разрядилась, тащи ко мне, за 100 кристаллита я тебе его перезаряжу, забираешь, да, киваю я, а слова активации какие, самые тупые, защити, убереги, дважды, настойчиво повторил он, и сжимаешь в кулаке, да понял, усмехаюсь я, заказ возьмешь, конечно, чего изволишь, бурчит он улыбаясь, нужно винтовку для ночного боя, бесшумную, с оптикой тепловизионной, хотя неплохо бы прицел день-ночь, подумав, говорю я, с доступными патронами, для меня, желательно в пределах 500 кристаллита, хех, найдем, по моделям пока ничего не скажу, поэтому жетон брать не буду, кивает он, задумчиво уставившись на экран, короче, делаем так, платишь 500 кристаллита, если заказ удовлетворяет, забираешь, нет, ну значит нет, возьму 200 за неустойку и все, идет, да, довольный киваю я, добавляя деловито. Только полуавтомат, наверное, болтовки отсеивай сразу, мне на большую дальность есть чем работать.